К утру 24 мая 1814 года все было готово к отплытию. Пролив Ла-Манш заполнили различные суда, стоявшие в два ряда от побережья Франции до берегов Англии. В час дня при ясной погоде и легком ветерке русская делегация погрузилась в Булоне на фрегат и в 6 часов вечера прибыла в английский порт Дувр. Через 2 часа под грохот пушек и восторженные крики англичан русские гости во главе с императором Александром Павловичем сошли на британский берег. Тысячи англичан встречали их. В толпе больше всего находилось простолюдинов, то и дело весело и озорно, выкрикивающих слова приветствия и благодарности русским, разгромившим непобедимого Наполеона, столько лет державшего в страхе всю Англию. Слова приветствия посылались из толпы императору Александру, прусскому королю Фридриху Вильгельму, фельдмаршалу Барклаю де Толли, прусским фельдмаршалам Блюхеру и Йорку, но наиболее восторженной встречи удостоился донской атаман. Едва Платов появился на открытой палубе корабля, как из тысяч глоток встречающих вырвался единодушный крик «Платов! Платов!». Среди неумолчного шума и ликования англичан Платов сдержанно с достоинством раскланивался. Потом что-то шепнул леб-медику Вилле. Тот, выждав, пока на некоторое время стихнет шум толпы, произнес несколько приветственных слов от имени атамана по-английски. Это вызвало новую бурю восторга на берегу. Рано утром следующего дня свита Александра I в специальных мягкоресорных колясках направилась в Лондон. «Дорога и лошади бесподобные», — писал один из участников этой поездки. «До Лондона мы ехали только 12 часов. На станциях везде были завтраки за счет принца-регента. Дороги по Англии — сады, а деревушки — дачи. Чистота удивительная и архитектура своя. Домики небольшие, но опрятные. Везде видно богатство, и не встретится ни один нищий, тогда как во Франции облепят они приезжего и бегут непрерывно за коляской. Дорогою не было проезда от англичан. Везде кричали «Ура!», и женщины на скаку подбегали к коляске пожать руку. Миндальные пироги на столе и окна в домах украшены именами Блюхера и Платова. Коляски с русскими гостями, в одной из которых сидел Платов, на всем пути от Дувра до Лондона проезжали через многочисленные триумфальные арки, обильно увитые живыми цветами. Наконец показался Лондон. При въезде в английскую столицу толпа встречающих восторженно обрушилась на русских гостей. Мужчины горячо жали атаману руки. Выдержанные англичане на сей раз изменили своей традиционной национальной черте и наперебой громко восхваляли подвиги Платова и его казаков. Чопорные английские леди на память о посещении Лондона легендарным атаманом вырывали по волоску из гривы боевого коня Платова. На нем Матвей Иванович с боями прошел всю Европу и теперь с трудом пробирался сквозь восторженную толпу англичан. Покоя не было и в доме, где поселили Платова. Едва он появлялся во дворе, его моментально окружала толпа, дежурившая у ворот. Снова раздавались восторженные крики «Ура! Ура! Платов!». Даже самодержца всероссийского Александра Павловича встречали с меньшим восторгом. И потянулись беспокойные дни визита. Платова наперебой приглашали в гости, почитая за особую честь видеть его в своем доме. Многочисленные приглашения посетить спектакли атаман получил от лондонских театров. Чтобы не обидеть никого, он старался посетить все спектакли. Как только он появлялся в ложе, все присутствующие, в том числе и актеры, стоя приветствовали донского атамана. О спектакле в эти минуты все забывали. Пробыв полчаса в одном театре, Платов спешил в другой. Там все повторялось сначала. Крики, гул одобрения, нескончаемые похвалы атаману и его казакам. Вечером, когда по-стариковски не спалось, Платов бродил по дому, изучая его планировку. Непривычным для него было то, что дом, как и многие английские жилища, отапливался углем, от сгорания которого тяжело дышалось и болела голова. На улице было не лучше. В самый лучший день поутру всегда висел туман, пасмурным днем было вообще полутемно. Унылый цвет имели дома, не оштукатуренные и покрытые черепицей. Непривычным для атамана являлось обилие фабричных труб, напоминавших о крупном промышленном городе, каких в то время в России еще не было. Прогуливаясь по английской столице, Матвей Иванович изучал ее. Он заметил, что Лондон делится на старый и новый районы. В старом проживало все купечество, там же располагалась биржа. Улицы здесь были узкими, труднодоступными для проезда. Новый Лондон выстроили совсем по-другому. Здесь имелись широкие улицы, по обеим сторонам которых тянулся добротный тротуар. Дома Нового Лондона приятно удивляли видевших их правильностью архитектурных форм и зеркальными стеклами. Везде соблюдалась поразительная чистота. Платов не раз наблюдал, как лестницы, выходившие на улицу, англичанки мыли мылом с добавлением песка и мела. Комнаты в лондонских домах почти везде были убраны коврами. В английской столице уже тогда проживало более миллиона человек. В редкие минуты отдыха Матвей Иванович бродил по английской столице, осматривая лондонскую биржу, британский музей, ньюгетскую тюрьму, новые мосты через Темзу. Его везде узнавали и встречали криками «Ура, Платов!». Однако свободного времени у атамана было немного. Почти каждый день приходилось участвовать в различных мероприятиях. 3 дня в Лондоне жгли иллюминацию, высвечивая имена Кутузова, Платова, Блюхера, Барклая. 31 мая после богослужения в одной из православных церквей Лондона восторженная толпа вынесла Платова из храма на руках и несла его до самой кареты. Украшенный многими русскими и иностранными орденами, Матвей Иванович находился в центре внимания лондонцев. О нем писались стихи, слагались панегирики, в которых с пафосом воспевались подвиги Зарейнско-донского атамана, как англичане величали Платова. Его буквально осыпали почестями. Знаменитый Оксфордский университет вручил ему звание почетного доктора права с вручением докторского диплома и мантии. В торжественной обстановке ректор Оксфорда возложил на плечи атамана непривычную для него докторскую мантию, а голову увенчал докторской шапочкой. Платов произнес краткую речь о пользе наук, бесхитростные слова старого воина вызвали искренний восторг англичан, слушавших эту речь. Особую честь оказало Платову военное министерство Англии. Именем донского атамана был назван новейший корабль военно-морских сил Великобритании. При шумных рукоплесканиях собравшихся 80-пушечный фрегат «Граф Платов» сошел со стапели на воду в присутствии самого донского атамана. 13 июня 1814 года в Аскотте происходили конные скачки. Это были традиционные и весьма популярные бега, где разыгрывались различные призы, в том числе и «Золотой кубок», заезд на 2,5 мили. Но на этот раз организаторы скачек приурочили их к визиту русских и прусских гостей. В 12 часов дня на переполненном зрителями ипподроме со своей свитой появился император Александр I. Он занял специальную ложу, отведенную для него. Тысячи англичан, заполнивших трибуны, и все свободное пространство вокруг бегового поля чего-то ждали. Необозримое людское море колыхнулось в нетерпении. Вдруг в толпе все громче и настойчивее раздались крики «Платова! Блюхера!». Глашатай от имени принца-регента объявил, что оба генерала скоро будут на ипподроме. А вдалеке гремело мощное «Ура!», возвестившее, что атаман Платов и фельдмаршал Блюхер прибыли. Сквозь громадную толпу Платов с трудом продвигался на коне. Карета же старика Блюхера безнадежно застряла в плотной массе народа. Англичане, обожавшие скачки, на мгновение забыли, ради чего они прибыли на ипподром, и громко приветствовали Платова и Блюхера. Вскоре ипподромные служащие вывели на старт 4 резвых коней, и глашатай объявил, что в этом заезде стартуют лошади по кличкам Кутузов, Барклай, Платов и Блюхер. 2 дня спустя российская делегация побывала в английском парламенте. Александр I, скрипя сердце, посещал это вольнодумное с его точки зрения учреждение. Ему, как императору, неприятно было упоминание, что в этом здании старого Вестминстера в 1649 году приговорили к смертной казни английского короля Карла I Стюарта. Матвей Иванович с любопытством разглядывал простые дубовые скамьи, расположенные уступами. Украдкой он трогал руками софьяновые подушки на скамьях и чему-то про себя усмехался. В честь посещения Англии знаменитым казачьим атаманом здесь были отчеканены 2 бронзовые медали. На лицевой стороне одной из них мастер выбил обращенное влево поясное изображение Платова в профиль. Над головой атамана шла дуговая надпись «Гетман Платов». В обрезе рукава атамана видны инициалы гравера «И.М.», совпадающие с именами лондонского гравера того времени Мильтона. На реверсе медали четырехстрочная надпись, переводящаяся как «ревностной военной службой галлов тревожил всадник страшный копьем». На другой медали, выполненной в то же время в Лондоне, Платов изображен в генеральском мундире с орденами и лентой через плечо. Сверху надпись гласит «Принц Платов, казачий генерал». По окружности медали в линейном ободке выбита круговая надпись, из которой видно, что она отчеканена в честь визита союзных государей в Лондон в июне 1814 года. На реверсе медали изображен скачущий вправо казак с пикой в одной руке и с ружьем в другой. В 1814-1815 годах в Западной Европе появились односторонние медальоны с портретами Платова. Один из таких медальонов выполнил известный венский гравер Геобергер. На нем донской атаман изображен в профиль вправо в генеральском мундире со множеством орденов. Сверху в дуговой надписи по-немецки начертано «Гетман граф Платов». На другом медальоне Платов изображен погрудно в мундире с орденами и лентой. В правой руке он держит булаву, в левой — высокую казачью шапку с султаном. Надпись по-русски, сделанная сверху, гласит «Граф Платов». На третьем медальоне Матвей Иванович изображен без булавы и шапки, с опущенными руками. Сверху по-русски идет дуговая надпись «Войско Донского, войсковой атаман, граф Матвей Иванович Платов». А английский принц-регент, узнав от приближенных, что светло-серый конь, на котором всегда ездил Платов, был неразлучным спутником донского атамана, начиная с 1806 года, захотел иметь у себя изображение этого коня. Но Матвей Иванович, расщедрившись, подарил восхищенному принцу своего красавца-коня живьем. В ответ принц преподнес атаману часы и табакерку, украшенную драгоценными камнями, с портретом своим и надписью по-английски. От его королевского величества Георга Августа Фридриха, принца-регента Соединенного Великобританского и Ирландского королевства, атаману-генералу-графу Платову, вознаменование почтения, уважения и удивления к бессмертным подвигам, подъятым для пользы Отечества своего и спасения Европы. 1814 год. Во время пребывания русской делегации в Великобритании королевское правительство решило создать небольшую портретную галерею наиболее выдающихся полководцев-союзников, отличившихся в борьбе с Наполеоном. Среди портретов Барклая де Толли, Кутузова, Блюхера и Веллингтона был и портрет атамана Платова. Под ним в отдельной рамке было помещено изображение его боевого коня, выполненное одним из известных лондонских художников. Существует много легенд об ординарце Платова, сопровождавшем его в поездке по Англии. Этот энергичный и предприимчивый казак в отдельные дни пребывания атамана в Лондоне с успехом заменял своего начальника в застольях. Ибо у Платова, по зрелости лет, не хватало здоровья на обильные и частые возлияния. Вот тут-то и развернулся атаманский ординарец, который самовольно стал наносить визиты лондонцам, представляясь при этом от имени атамана, который де занемог. Когда об этом узнал сам Платов, он смеялся до слез, но все-таки приказал наказать не в меру назойливого визитера. Среди подарков, полученных Платовым в Англии, особо примечательна сабля великолепной работы, история которой весьма своеобразна. После окончания войны с Наполеоном на общем собрании представителей всех сословий Лондона решено в знак признания выдающихся заслуг в борьбе с Наполеоном преподнести сабли особо отличившимся полководцам союзных армий. В этот почетный список попали австрийский фельдмаршал Шварценберг, пруссак Блюхер, фельдмаршал Барклай де Толли. Хотя Платов и не являлся фельдмаршалом, а был только генералом от кавалерии, но ввиду особых заслуг донского казачества и лично атамана в борьбе с Наполеоном, его включили в этот почетный список. Сабля, предназначенная Платову, вскоре была изготовлена. Она отличалась тонкостью и великолепием работы. На одной стороне сабли на эмали мастер изобразил герб Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, на другой — вензель Платов. По данным первого биографа атамана Николая Смирнова, верх сабли первоначально был украшен алмазами, но теперь они не сохранились. В некоторых местах сабля была украшена тонким слоем золота, который со временем исчез. На клинке сабли, ныне находящейся в экспозиции Новочеркасского музея истории донского казачества, Первоначально был вытравлен текст на английском языке. «Общее собрание Думы города Лондона на заседании, происходящем в среду, 8 июля 1814 года, определило поднести саблю атаману Платову во знаменовании живейших чувств, коими сия дума одушевлена, и глубоким познанием его блистательным дарованием, высокости духа, непоколебимому мужеству, оказанными в продолжении долговременной войны, предпринятой для утверждения мира, тишины и благоденствия в Европе». Эту саблю Платову припроводил с письмом, составленным в самых лестных для атамана выражениях, национальный герой Англии герцог Веллингтон. После смерти атамана сабля некоторое время находилась у его потомков по линии дочери Марии. В 1866 году внук Платова, корнет Николай Тимофеевич Греков, передал саблю в атаманский дворец в Новочеркасске. После создания в 1899 году в Новочеркасске Донского музея сабля перешла в его экспозицию. В конце 1919 года, когда атаман Багаевский эвакуировал из Новочеркасска казачьи ценности, в их числе была вывезена в Турцию и сабля Платова. Оттуда она перекочевала в Чехословакию. В тяжкие годы фашистской оккупации патриотически настроенные сотрудники Пражского национального музея сумели сохранить ценности, вывезенные из Новочеркасска. После освобождения Праги советскими войсками в мае 1945 года сотрудники Национального музея передали советским офицерам часть экспонатов, вывезенных из Донского музея в 1919 году. В их числе была и сабля Платова, подаренная ему в Лондоне. В бытность атамана в Англии мастера лондонского оружейного завода подарили императору Александру I миниатюрную стальную блоху со сложным внутренним механизмом. Матвей Иванович Платов, горячо любивший все русское и менее всего склонный восторгаться чудесами западноевропейской техники, заявил, что российские мастера не уступят английскому в знании своего дела. Атаман уговорил императора отвезти стальную блоху в Тулу и поручить тамошним мастерам сделать что-нибудь замечательное. Рассказывает, что тульский мастер не только подковал блоху на все ноги, но и сделал это так искусно, что на каждой из микроскопических подков оставил свое имя. Как известно, это легендарное происшествие послужило сюжетом для знаменитой повести Николая Лескова «Левша». Быстро пролетели дни визита, и в середине июня 1814 года русская делегация отбыла из Великобритании. «На родину рвется сердце». Эпиграф. «Здравствуй, батька Дон Широкий» из стихотворения поэта Розенгейма. По возвращении из Англии Матвей Иванович отправился к казачьим полкам, собравшимся в это время на берегах Рейна у городов Кёля, Кобленца, Майнца и Майнгейма. Вскоре все русские войска начали движение в сторону русских границ. В головах четырех колонн русской армии через Германию и Польшу возвращались в отечество и донцы. Сам Платов в это время находился при главной квартире главнокомандующего русской армии Барклая де Толли в Варшаве. Здесь фельдмаршал вручил атаману благодарственное письмо, в котором высоко оценивался вклад донского казачества в разгром Наполеона. «Донские казаки», — говорилось в нем, — «явясь на полях Тарутинских, были сильным подкреплением армии после кровопролитных боев ее. Вскоре после того, как враг, испытав могущество и твердость всего народа русского, обратился в постыдное для него бегство, воины донские, быстро тогда на истребление устремившиеся, устилали следы трофеями побед своих, исторгали из рук его богатства, похищенные в Москве. Когда победоносные войска, изгнав с лица земли свои силы вражьи, обращены были на освобождение от иго его чужих земель, полки донские, сподвязаясь им повсюду, достойно разделяли с ними славу защитников Германии, избавителей самой Франции и восстановителей мира во всей Европе. В то достопамятное время не было ни одного случая, где бы герои донские не блеснули подвигами военными и патриотическими. Не было битв, где бы они не восторжествовали, не было трудов, которых бы они не преодолели. Находясь в Варшаве, Платов явился свидетелем разговора Аракчеева с императором Александром, в котором речь шла о назначении на пост военного министра России достойного человека. «Армия наша, изнуренная продолжительными войнами, нуждается в хорошем военном министре», — начал разговор Аракчеев. «Я, государь, могу указать на двух генералов, кои могли бы занять это место с большой пользой, на графа Воронцова и генерала Ермолова. Назначению первого, имеющего большие связи и богатства, всегда приятного в обществе и не лишенного деятельного и тонкого ума, возрадовались бы все. Но Ваше Величество вскоре бы усмотрело в нем недостаток энергии и бережливости, какие нам в настоящее время необходимы». Аракчеев на мгновение умолк, давая себе роздых, а императору возможность осмыслить его характеристику Воронцова. «А что Ермолов?» — отозвался император. Платов вопросительно уставился на Аракчеева, ожидая, что скажет он об Алексее Петровиче, которого атаман давно и хорошо знал. «Назначение Ермолова», — продолжал Аракчеев, — «было бы для многих весьма неприятно, потому что он начнет с того, что перегрызется со всеми, но его деятельность, ум, твердость характера, бескорыстие и бережливость его бы оправдали впоследствии». «А что думаете вы, граф?» — обратился царь к Платову. «Я за Ермолова, Ваше Величество», — кратко ответил атаман. «Но Алексей Петрович, отличавшийся свободолюбием и большой самостоятельностью в суждениях и поступках, так никогда и не был назначен военным министром России». Тем временем наступил период 100 дней, когда Наполеон, совершив дерзкий побег со средиземноморского острова Эльба, снова поднял Францию, изнемогающую под бестолковым правлением бурбонов, которые, как в свое время сказал император Александр, ничего не забыли и ничему не научились за годы своего отстранения от королевской власти. Союзники не могли оставить без последствий эту дерзко вызывающую выходку Наполеона, создав для борьбы с ним особую армию. Платов с 10 казачьими полками оставался пока в Польше и готовился в составе русской армии выступить против Бонапарта. В начале июня 1815 года он получил приказ идти на соединение с армией Барклая де Толли. 8 июня пришло тревожное известие о поражении армии Блюхера от Наполеона при городе Линьи. 73-летний прусский фельдмаршал в конце боя был сброшен с коня и едва не погиб под копытами. Наполеон снова вставал перед союзниками во всей своей прежней силе и грозном величии, вызывая страх и ненависть его противников. Русское командование решило вместо предполагавшегося движения армии на Трир соединиться с австрийцами и идти к Нанси. Барклай, получив сведения о движении армии Наполеона против герцога Веллингтона и фельдмаршала Блюхера, приказал ускорить движение своей армии. 2 казачьих полка вошли в состав особого кавалерийского отряда, имевшего приказ действовать на коммуникациях противника. Но участвовать в новых сражениях с Наполеоном русским не пришлось, ибо вскоре в императорской ставке в Гейдельберге было получено радостное известие о поражении Наполеона в битве при Ватерлоо. Армии был отдан приказ перейти Рейн и вторгнуться во Францию. В прокламациях, специально выпущенных в походной типографии для населения, объяснялось, что русская армия желает мира и не тронет мирных обывателей. Платов получил приказ командования конфисковать принадлежавшие наполеоновской казне деньги, оружие, боеприпасы, но не трогать мирных и безоружных французов. Без крайней необходимости запрещалась фуражировка, строго воспрещалось нарушать работу почты. Вскоре в Париж вошли английские и прусские войска. Отряд генерала Чернышова, в котором находились и донские казаки, присоединился к ним. Из столицы Франции Чернышов сообщил Александру I о страшной ненависти населения к бурбонам и просил от имени герцога Веллингтона вмешаться, дабы положить конец запутанности дел вообще. 28 июня 1815 года Александр I в сопровождении австрийского императора Франца II и короля Пруссии Фридриха Вильгельма III с небольшой свитой прибыл в Париж. Матвей Иванович, уже старый и изнуренный многолетними походами и сражениями, находился в составе императорской свиты. Вошли в Париж и некоторые донские казачьи полки. От того времени сохранилось несколько редких гравюр, изображавших времяпрепровождение донцов в Париже, купание коней в сене, лагерная жизнь казаков, амурные приключения. С наступлением уборочной страды казаки Платовы, как и вся русская армия, помогали крестьянам убирать хлеб, чем заслужили симпатии сельского населения. В начале августа началась подготовка к общему смотру русской армии, который должен был состояться в конце лета близ города Вартю. Для Платова наступили хлопотные деньки. Надо было обмундировать казаков, отрепетировать церемониальный марш, ибо смотр должен был принимать Александр I, любивший марши и шагисти. Наконец, смотр состоялся. Он произвел огромное впечатление на иностранных маршалов и генералов. Русские войска показали себя мощной монолитной силой, способной сломить любого противника, ей не было равных в то время на европейском континенте. В этом величии армии чувствовался колоссальный труд русских солдат, офицеров и генералов. Но император Александр, на восторженный отзыв Веллингтона о русской армии, не нашел ничего другого, как брякнуть: «Всему, что вы здесь видите, я обязан немцам и другим иностранцам». Фраза, унижающая не только русскую армию, но и самого русского императора. В начале сентября 1815 года русские войска побригадно тронулись в обратный путь. В своем корпусе атаман недосчитался нескольких молодых казаков, которые решили жениться на француженках и остаться на чужбине. Матвей Иванович не понимал этого, ибо сердце его давно рвалось на милую родину, но он махнул рукой на дезертиров. Уже после ухода основной части русской армии из пределов Франции командующий русского корпуса граф Михаил Воронцов сообщил в Россию, что к нему вернулось несколько донских казаков. Он присоединил беглецов, почувствовавших горечь пребывания на чужбине, к двум казачьим полкам, еще остававшимся во Франции. Покуда приманивали и кормили, хорошо было. А когда этих кобельков заставили работать, вот тут-то они и поняли в раз, где их родина, — ворчал Платов, читая послание Воронцова. После 8 месяцев скучной, прошедшей в лечении старых ран и болячек жизни в Петербурге, Матвей Иванович отправился на берега родного Дона. На закате дней. Эпиграф. Платов — это воин, богатырь и прямой человек на пути человечества. Сергей Глинка. Возвращаясь на родину, Матвей Иванович в первом же русском городе увидел триумфальную арку, на которой было начертано храброму российскому воинству. 100 таких триумфальных арок было воздвигнуто в городах, что лежали на пути русских войск, возвращавшихся из-за границы после многолетнего пребывания на чужбине. С неподдельным восторгом встречали своего атамана и его героев-казаков и жители Тихого Дона. В Казанской станице, на границе земли войска Донского с Воронежской губернией, атамана встретила депутация донских казаков во главе с генерал-майором Родионовым. Старики поднесли знаменитому на всю Европу земляку хлеб-соль на серебряном с позолотой блюде. Потом во многих станицах Дона эта церемония многократно повторялась, вплоть до новой донской столицы Новочеркасска. По донской земле с песнями шествовали победители великого Наполеона, освободители Европы или те, кого цветами, хлебом, солью и вином встречали в Польше, Саксонии, Пруссии, Париже. Они твердой поступью шли по родной земле, встречаемые радостными возгласами соотечественников и слезами радости родных и близких. Казакам приятно было чувствовать себя дорогими гостями на родной земле, рассказывать о сражениях с сильным врагом, слегка приукрашивая и без того яркие свои подвиги. И пили казачьи сердца радостью встречи с родной землей. «Здравствуй, батька Дон Широкий, царь рекам родной земли! Многие дети издалека славу Дона принесли. Чай прослышал ты, родимый, как гуляли казаки, как Платов непобедимый в бой водил свои полки, как за ним они летели, словно грозный ураган, как душили и трепали шайку тощих бусурман, как земляк, мороз холодный, вдруг на нехристя напал, как из Руси он голодный без оглядки удирал, как через Вислу, Рейн и Рону и до сены берегов мы на славу батьке Дону гнали дерзостных врагов. Разыграйся ж, Дон Широкий, царь рекам родной земли, много детей издалека Дону славу принесли. Из стихотворения Розенгейма «Дон». На кургане, недалеко от Новочеркасска, старый атаман велел сопровождавшим остановиться. Медленно слез он с коня и отвесил три низких поклона родной земле, на которой так давно не бывал. Отчизне послужил, постранствовал довольно, теперь вот в родном краю, — тихо произнес атаман, затуманенными глазами глядя на широкую пойму, вид на которую открывался с древнего кургана. Потом, сдерживая волнение, добавил: «Авось Всевышний благословит меня спокойно помереть здесь, и кости мои прибудут в земле родимой. Видит Бог, не так страшился я смерти в сражении, как быть погребенным в чужой земле». Платов наклонился, взял горсть земли, прижал к вздрагивающим от волнения губам и застыл на некоторое время, вдыхая глубоко ее забытый запах. Неожиданно пошел мелкий дождик, атаман очнулся от задумчивости, с помощью адъютантов забрался на коня и неторопливым шагом тронулся к Новочеркасску. Там его уже ждали. После торжественного богослужения громыхнул пушечный салют из 101 орудия. Затем состоялся большой войсковой круг, на котором Платов произнес речь по случаю великой победы над Наполеоном. Потом казаки сели за пиршественные столы. Отгремели победные торжества. Наступили будни. Матвей Иванович отправился поймой Дона в станицу Старочеркасскую к себе на родину поклониться родным могилам. До этого он побывал на могиле жены своей Марии Дмитриевны, скончавшейся в феврале 1813 года, когда сам атаман воевал с французами в Пруссии. В Старочеркасской станице на кладбище Преображенской церкви Матвей Иванович тихой походкой приблизился к могилам отца, матери, брата и сына. Молча и скорбно опустился на колени, и слезы сами выкатились из стариковских глаз. Сопровождавшие его офицеры, сильные, здоровые и молодые, понимающие, отошли в сторонку, давая возможность атаману одному побыть со своими усопшими родными. Через несколько минут Платов встал, отер слезы и, тяжело ступая, покинул кладбище. На сердце лежал камень горечи, мысли путались. Это было последнее посещение легендарным атаманом родной станицы. Уже после смерти Платова его потомки поставят на Преображенском кладбище станицы Старочеркасской памятник в виде мраморной четырехугольной колонны с надписью с золотыми буквами. Здесь покоится прах войскового старшины Ивана Федоровича и супруги его Анны Ларионовны Платовых, родителей генерала от кавалерии графа Матвея Ивановича Платова, брата его, полковника гвардии Петра Ивановича, и сына майора Ивана Матвеевича Платова и прочих родных его. В кругу семейства проводил дни атаман Платов после возвращения на родину. Семейство его было довольно большим, но на сыновей знаменитому атаману не везло. Из троих его сыновей, Ивана, скончавшегося в 1806 году, Матвея и Ивана II, которые не имели своих сыновей, род знаменитого атамана пресекся по мужской линии. Графский титул перешел к внуку Матвея Ивановича Матвею, который являлся сыном умершего Ивана Платова I. Когда Платов вернулся домой, его семейство состояло из 9 человек. Сюда входили сын Иван с женой Анной Степанной, урожденной Ефремовой, жена старшего сына Ивана, внук атамана Матвей, дочери Надежда, Анна, Мария, падчерица Екатерина Павловна, пасынок Кирсан Павлович Кирсанов, дослужившийся к тому времени до полковника и ставший генерал-майором в 1826 году. Дочери Матвея Ивановича вышли замуж. Анна за генерала Харитонова VII, Мария за героя Отечественной войны 1812 года Тимофея Грекова, падчерица атамана Екатерина Павловна, стала женой генерала Николая Васильевича Иловайского V. По возвращении на Дон Платов занялся внутренними делами земли войска Донского. Основной его заботой в это время стало строительство новой столицы Дона — Новочеркасска. где дела шли далеко не блестяще. Несмотря на крутые меры, а Платов прибегал даже к порке непокорных казаков, не желавших переселяться из станицы Старочеркасской в Новочеркасск, новая донская столица росла медленно. Не хватало строительных материалов, отсутствовали хорошие дороги, транспорт для их перевозки, ощущался недостаток в квалифицированных строителях. Всю свою энергию Платов обратил на возведение Вознесенского войскового собора, заложенного в мае 1805 года, на строительство войсковой канцелярии и других общественных зданий. При нем улучшились дела войсковой гимназии, переведенной к тому времени из станицы Старочеркасской в Новочеркасск. В 1817 году по инициативе Платова в Новочеркасске появилась первая на Донской казачьей земле типография. Не забывал атаман и о совершенствовании воинского мастерства казаков, устраивая регулярные сборы донцов. Особое внимание Платов обратил на развитие казачьей артиллерии, столь эффективно показавшей себя в борьбе с Наполеоном. В мае 1817 года он устроил под Новочеркасском лагерь для артиллерийских сборов и стрельб. Душа и тело атамана не знали покоя. «Мы рождены не для прогулок по паркам и не для сидения на мягких подушках», — любил повторять он казакам. «Нашей священной миссией всегда были сражения за родную землю в бескрайних степях, в лесах и болотах, под палящим солнцем и под проливным дождем. Нашим приютом чаще всего были горящие костры и наспех построенные шалаши. Таков наш удел, таковым ему оставаться и вовеки». Однако время, а особенно тяжкие труды и испытания на благо Отечества, брали свое. Здоровье Платова к этому времени резко пошатнулось. Сделав свое во славу России, он как бы уже был не нужен в мирных условиях. Его жизненной стихией являлось военное бытие, лишившись которого, он чувствовал себя ненужным для обыденной мирной жизни. Однако он работал до конца своих дней и на призывы родственников отойти от активных дел, отдохнуть, упорно не соглашался. «Кем вы хотите меня сделать? Ребенком, что ли?» — ворчливо говорил старый атаман. «На что же я буду похож, если после таких трудов буду хотя на минуту искать отдохновение?» Однако работать ему становилось все труднее и труднее. В письме Аракчееву от 20 августа 1817 года слышится жалоба смертельно уставшего от жизни и трудов человека. «Я все нынешнее лето провалялся от беспрерывных болезненных припадков. От них и по сие время не могу совершенно оправиться. Причиной сему, конечно, жестокой, продолжавшей все лето жары, каковых давно здесь не припомнят. А не менее и то, что, найдя здесь в множестве скопившееся от долговременного отсутствия моего дела, желая со всевозможной поспешностью дать одним из них должное решение, а других привести в надлежащий порядок и исправить. Теперь всю надежду полагаю на восстановление здоровья моего на будущую осень, которая, если не исправит оного, то признаться должен, что не знаю уже, что со мной затем и будет». В сентябре 1817 года Новочеркасск и Дон посетил брат императора Александра I, великий князь Михаил Павлович. Платов оживился, занятый хлопотами по встрече высокого гостя. Он часто бывал у каменных триумфальных ворот, сооружения которых завершали при северо-восточном и юго-западном въездах в Новочеркасск. Во второй половине сентября в торжественной обстановке встречи великого князя триумфальные ворота были открыты. Уцелев в разрушительных вихрях социальных и военных потрясений, эти памятники, зревшие последние дни жизни знаменитого атамана, напоминают ныне о нем. Осенью Платов выехал из Новочеркасска и большую часть времени проводил в своем имении на хуторе Мишкин, а затем переехал в имение Еланчик под Таганрог, поближе к морю. Декабрь 1817 года выдался на редкость суровым, морозы сковали реки, в ледяной панцирь укрылся и Таганрогский залив. В начале 1818 года Матвей Иванович жестоко простудился и слег. Он лежал на кожаном диване в своем доме в Еланчике и молча слушал завывание январского ветра, путавшегося в деревьях, окружавших дом. Перед мысленным взором умирающего атамана проплывали картины далекого детства, славные битвы с турками и татарами, победоносные схватки с французами. Вдруг тихая судорога медленно прокатилась по изможденному телу атамана. Он мучительно выгнулся и внятно произнес: «Слава, Слава, где ты? И на что ты мне теперь пригодилась?» Мгновенье спустя он вытянулся и затих. Навсегда, навеки, жизненный путь славного атамана завершился. Помутился наш славный Тихий Дон, приумолк, затих, призадумался, струи быстрой волной бурною с прежней легкостью не колышется, и залег туман по лугам его, застонал, завыл ветер по полю. Что ж, кормилец ты наш, Дон Иванович, затужил ты так, закручинился, сила ль прежняя поубавилась? Степь ли вольную, степь свободную полонил, забрал враг непрошенный? Иль сыны твои посрамилися, пред насилием ли возмутилися? Нет, доволен я своей славою, честью, мужеством родных детушек. Но один из них, атаман лихой, Платов доблестный, гордость родины, богатырь баян, во гробу лежит. Весть о смерти атамана молнией полыхнула по заснеженным просторам Дона. На следующий день в Петропавловской церкви станицы Старочеркасской, там, где в августе 1753 года был крещен еще никому неизвестный Матвейка Платов, тревожно-печально зазвонили колокола, отдавая последние почести знаменитому воину России. Из Еланчика тело Матвея Ивановича перевезли в Мишнин, где в течение нескольких дней казаки прощались со своим атаманом. 10 января 1818 года состоялись торжественные похороны Платова. Из Мишкина до Новочеркасска гроб с телом усопшего атамана на руках несли казачьи офицеры. В те дни мороз доходил до 30 градусов. Участники похоронной процессии страдали от жестокого холода, многие отморозили уши, носы, но никто не ушел до конца похорон. В Новочеркасске, на площади устроившегося по проекту Русско-Вознесенского собора, был сооружен специальный склеп, в котором поместили гроб с телом атамана. Орудийный салют гулко потряс окрестности казачьей столицы. В годовщину смерти знаменитого атамана в Москве по инициативе бывшего адъютанта Платова подполковника Кузнецова собрались друзья покойного атамана. Среди них находился и известный поэт, участник Отечественной войны 1812 года Федор Глинка, хорошо знавший покойного атамана. Он встал и поднял тост в память донского героя. «О, други, Платова могила сокрыла, и в день сей протек уже год, с тех пор, как не стало донского светила, и грустен придонский народ. Он храбро с донцами в кровавую сечу, и громы, и гибель враждебным полкам, и весело в битве к победе навстречу скакал по гремящим полям. Пред ним трепетали дунайские воды, и берег Секваны дрожал. Донцам и Платову дивились народы, и мир его славным назвал. Но, други, Платова могила сокрыла, и в день сей протек уже год, с тех пор, как не стало донского светила, и грустен придонский народ, и грусть по герою мы, чувствуя нову, в день памятный нашим сердцам, напеним фиалы бессмертие Платову и честь знаменитым донцам». Общий голос: «Бессмертие Платову и честь знаменитым донцам». Тогда же собравшиеся решили выбить из серебра любимые пословия покойного атамана, который любил крепкое выражение, умело и к месту применяя их так, что они не казались вульгарными тем, кто их слышал. Вскоре такие серебряные медальки были отчеканены в крайне ограниченном количестве. На лицевой стороне каждой медальки было выбито «Пословие незабвенного графа Матвея Ивановича Платова, друзья, 1819 год». А на обратной стороне шли сами пословия. Вот одно из них, самое безобидное. «Бывало, нашу матушку Екатерину семеро любят, Семеро ждут очереди, а она кричит «давай народу». Ныне известно только два комплекта этих пословий. Одно хранится в Государственном историческом музее в Москве, второе — в частной коллекции в Нижнем Новгороде. Вспоминали покойного атамана и в последующие годы. Василий Андреевич Жуковский в 27-ю годовщину Бородинского сражения в 1839 году, поминая славных героев этой битвы, с горечью восклицал: «Где Раевский? Витязь Дона, русской рати оборона, неприятелю аркан! Где наш вихрь-атаман?» Все меньше и меньше оставалось их, героев достопамятного 1812 года. В 1875 году, в связи с началом строительства нового Вознесенского собора, старый, еще недостроенный, рухнул из-за неудачной конструкции, а останки Платова были перенесены из Новочеркасска на хутор Мишкин. Здесь, по проекту архитектора Луиджи Руско, соорудили усыпальницу, над которой вознеслась церковь Рождества Пресвятой Богородицы. На могиле Платова поставили беломраморный памятник работы известного скульптора Мартаса, прямоугольный в плане памятник, вершину которого венчал бронзовый кивер на мраморной подушке, а окружала укрепленная на каменном цоколе кованная металлическая ажурная ограда. Минули годы. Накануне празднования столетия Отечественной войны 1812 года, в 1911 году, атаманское правление решило перенести останки знаменитых донцов в открытый в 1905 году Вознесенский кафедральный собор. 4 октября 1911 года экстренным поездом останки Платова, заключенные в специальный металлический гроб, доставили из Мишкина в Новочеркасск. Под Вознесенским собором была устроена усыпальница на 24 захоронения, каждая из которых перекрывалась подъемной железной плитой. Здесь-то и были погребены многострадальные останки знаменитого атамана. Присутствовавший на этой церемонии донской историк Попов, будущий генерал и атаман казачьего зарубежья, писал: «Пусть память этих славных сынов Дона передается и свято хранится в отдаленном потомстве донского казачества. Пусть у могил их молодые поколения учатся так же, как эти герои, горячо и беспредельно любить свой край. У праха этих героев черпают вдохновение на верную службу отчизне». Долгие годы на Дону вынашивались планы установки бронзового памятника легендарному атаману. На деньги, собранные по подписке и выделенные войсковым правительством, в мастерской знаменитого скульптора Клотта под личным наблюдением академика Токарева был отлит памятник Платову, проект которого выполнил академик архитектуры Иванов. 9 мая 1853 года памятник торжественно был установлен в Новочеркасске перед атаманским дворцом. Присутствовавший при этом историческом событии писатель Вердеревский писал: «На гранитном подножье, окруженном прекрасной решеткой, бронзовая фигура Платова. Он изображен как бы выступающим на врага. В одной руке его атаманская булава, в другой — обнаженная сабля. Живописна и выразительна его поза, живописен его казачий костюм с буркой, развивающейся за плечами. Это настоящий памятник воина и казака». На памятнике золотыми буквами были выбиты слова: «Атаману графу Платову за военные подвиги с 1770 по 1816 год. Признательные донцы». Вокруг памятника стояли пушки, отбитые у французов. В 1923 году памятник сняли с пьедестала, а в сентябре 1930 года специально созданная по распоряжению новочеркасского ГРАНО комиссия признала памятник Платову не имеющим художественного значения и подлежащим сдаче Рудметалторгу. Уникальное произведение искусства и истории перестало, к сожалению, существовать. В 90-х годах работы по восстановлению памятника знаменитому атаману были возобновлены, и 16 мая 1993 года бронзовая статуя, точная копия уничтоженной, вихрь атамана вновь взметнулась на прежнем пьедестале. Новый памятник по старым чертежам восстановил московский скульптор Тарасенко. Многотысячное собрание казаков, гостей из многих областей России и зарубежья были едины в одном желании — этому памятнику атаману Платову стоять вечно. Заключение. Помнит вся Россия. Эпиграф. Хвала, наш вихрь-атаман, вождь невредимых Платов. Василий Андреевич Жуковский. Матвей Иванович Платов – самобытное явление в военной истории России и исключительное явление в боевой истории Донского казачества. Это объясняется не только выдающимися личными качествами Платова, они бесспорны, но и условиями той эпохи, особенно эпохи наполеоновских войн, в которых развертывалась деятельность легендарного атамана. По описаниям современников, хорошо знавших Платова, он был роста высокого, смугл и черноволос, с бесконечно добрым выражением лица и очень любезный. Генерал Алексей Ермолов, хорошо знавший Матвея Ивановича, писал, что атаман принадлежал к числу людей весьма умных и отлично проницательных. От природы Платов был весьма вспыльчив и всю жизнь воспитывал себя в духе подавления этих неожиданных вспышек ярости и много преуспел в этом. Очень искусно умел обращаться с людьми и мог всякого очаровать, писал о Платове его биограф Тарасов. Он был хитер, изворотлив и отличный дипломат. С простыми казаками он умел обращаться просто и всегда был ласков. Атаман любил рассказывать анекдоты из военной жизни, а также о подлинных боевых событиях. Его рассказы производили большое впечатление на слушателей. Любимая его фраза «Я вам скажу» богато уснащала его разговоры и рассказы. Речь его была весьма своеобразной, на казачий лад. И говорил он весьма убедительно и энергично. Вместо «Варшава» он говорил «Аршава», вместо «Квартирмейстер» — «Планчик», вместо «Преследовать» — «Шпиговать», вместо «Поискать» — «Пошарить». По отношению к своим подчиненным, атаман был довольно объективным, умел поощрять и взыскивать, давая понять казакам, что истребляет недостатки, а не ищет повода унизить человека только потому, что имеет над ним власть. Матвея Ивановича отличала большая любовь ко всему родному, русскому, вследствие чего он питал некоторую неприязнь к иностранцам и их засилью в высшем командовании русской армии. Особенно он недолюбливал немцев, их педантизм и доктринерство. По натуре своей атаман был веселым человеком, любил приятное общество, но жизнь шумная и рассеянная были ему не по характеру. Будучи, как и большинство казаков, верующим, Платов делал богатые вклады в храмы и монастыри. Однако он верил снам и предчувствиям. Его биографы в один голос отмечают щедрость и хлебосольство атамана. А в последние годы он жил несколько расточительно, так что после его кончины за ним остался долг в 300 тысяч рублей. В последние годы жизни его дневной распорядок был довольно жестким. Основное время он отдавал делам. Спал с 4 ночи до 8 утра, но после пробуждения любил некоторое время полежать в постели, решая при этом практические дела. В пище Платов отличался умеренностью, любил простые блюда, что неудивительно для человека, жизнь которого почти полностью прошла в условиях походов и сражений. Из напитков он любил кофе, кофей и чай. Занимая высокий пост донского войскового атамана, будучи вхож в императорский дворец и к высшим государственным деятелям России, он не составлял протекции своим родственникам, справедливо полагая, что сами они, по его примеру, должны делать собственную карьеру и собственными силами. Но о посторонних людях, отличавшихся талантом, храбростью и честностью, Матвей Иванович постоянно хлопотал перед высшим начальством. В военной истории России Платов известен как талантливый и самобытный полководец, лично храбрый воин. Он участвовал практически во всех войнах, которые вела Российская империя, начиная со второй половины XVIII века и до окончания эпохи наполеоновских войн. Военную науку Платов проходил на полях сражений, 15 лет поступив на службу. Он был прирожденным воином, и с самого начала его боевая деятельность отличалась самобытностью, умением принимать единственно верные решения в сложнейшей боевой обстановке, а его храбрость являлась примером для подчиненных. Для раннего периода военной деятельности Платова характерно сражение на реке Калалах, когда он, окруженный численно превосходящим противником, принял единственно верное в данной ситуации решение, послав за подмогой, сам стал отбиваться от врага за построенными в круг в Оренбургом телегами. Характерной чертой полководческого таланта Платова было его умение воодушевлять казаков в критические минуты боя. Опасность придавала еще большую ясность его уму и поразительное спокойствие. Эти качества Платова весьма ценил великий Суворов. В ведении боевых действий Платов придерживался тактики молниеносных ударов. Так он действовал в кампании 1807 года против французов. Однако, если противник был готов к отражению стремительного удара казаков, атаман менял рисунок боя в зависимости от обстановки. Новыми гранями засверкал военный талант Платова в период Отечественной войны 1812 года, когда он показал себя выдающимся кавалерийским военачальником, а его казаки с успехом сражались против лучшей кавалерии Европы, изматывая ее в беспрерывных боях, а потом и добивая решительным наступлением. В период контрнаступления русской армии корпус Платова успешно сражался в отрыве от главных сил армии, что было новым явлением в практике боевого использования кавалерии. Прошли годы, сменились эпохи, многое забылось, но память о героической, полной невероятных приключений жизни Матвея Ивановича Платова, мужестве и героизме его казаков навсегда остались в памяти русских людей, ибо память о настоящем подвиге не умирает, она вечна, как вечен род человеческий. Конец книги.